Нельзя сказать, что мое пребывание в этой части было развлечением. С самого раннего утра и до поздней ночи нас безжалостно гоняли по окрестностям. Мы рыли окопы, стреляли и бросали учебные гранаты. Во всем этом я находил для себя много знакомого. Несомненно, мне когда-то приходилось делать подобные вещи. Здесь фельджандарм, с которым я беседовал еще в госпитале, был совершенно прав. Но, тем не менее, я не раз ловил себя на мысли, что некоторые из тех вещей, которые нам преподавали сейчас, мне не только приходилось делать раньше, но делать это совсем по-другому. Но как и почему? Ответа не находилось. Иногда на меня что-то накатывает, и я рвусь в учебную атаку так же, как в настоящую боевую. И тогда взводный меня дергивает: «Не лезь вперед, товарищей!» Впрочем, нам не оставляет достаточно времени для размышлений на какие-то отвлеченные темы. Только-только и успеваем, что поесть и передохнуть. На что-то большее уже этого не хватает. Да и не с кем нам особо разговаривать. Дыхание фронта ощущается даже здесь, в тылу. Только-только переговоришь утром с соседом по койке, а в обед он уже собирает свои вещи. За неделю личный состав роты обновился почти на треть. Наш взводный офицер, лейтенант Макс Краузен, старый вояка, прошедший еще ту войну, он смотрит на жизнь со здоровым цинизмом и справедливо не ожидает от жизни ничего хорошего. Поэтому он учит нас тому, что, по его мнению, потребуется на фронте в первую очередь. Нет, строевая подготовка у нас есть, как же без этого? По-моему, армии без строевой не бывает вообще. Но не она у нас поставлена во главу угла. Стрельба, переползание. Вот этим приходится заниматься постоянно, невзирая ни на какие погодные условия и прочие несерьезные с точки зрения взводного вещи. А вот рукопашные драки нам отчего-то совсем не преподают. На мой осторожный вопрос Краузен делает удивленное лицо. «Ты, наверное, действительно хорошо приложился головой, солдат. Хочешь сказать, что тебе уже когда-то приходилось сходиться с русскими в рукопашную?» «Что-то такое помню, герр-лейтенант». «Надо же!» Краузен с интересом на меня смотрит, словно впервые увидел. «Немного я знавал людей, которые вот так, запросто, могли бы это сказать». «Пожимай плечами. С моей точки зрения здесь нет ничего особенного». «Ну, кое-что я все-таки и помню, герр-лейтенант. Мы столкнулись с ними в каком-то селении, там еще были каменные дома, и командир приказал их оттуда выбить. Мы открыли огонь, но они выставили перед собой женщин». Стоявшие рядом солдаты поворачиваются к нам. Некоторые даже подходят поближе, чтобы лучше слышать мои слова. «И что же было дальше, Макс?» интересуется взводный. «Стрелять было нельзя?» «Почему?» — удивляется кто-то из солдат. «Это же их женщины! Какое нам дело? Сколько их уцелеет?» «Фамилия!» — оборачивается к нему взводный. «Карл Магерт, герр-лейтенант». «После занятий тебя будет ожидать штабс-фельдфебель Горн. С нетерпением ожидать, солдат. Полагаю, что у него для таких нетерпеливых героев, как ты, всегда найдется какое-нибудь важное дело. А ты, Макс, продолжай». «Слушаюсь, герр-лейтенант. Мы сблизились с домами, и эти бандиты уже не могли стрелять. Тогда они вышли на улицу и набросились на нас. Все завертелось вокруг. Помню, что я ударил прикладом какого-то бородача с зеленой повязкой на лбу. Он упал. Его товарищ бросился на меня с большим ножом. Мне удалось его выбить, и мы покатились по земле. А дальше... помню, что он меня душил, а я пытался вытащить из ножен штык». «Ну, раз мы сейчас разговариваем, то вытащить его ты успел», — усмехается лейтенант. «Поучительно. Лишний раз подтверждается, что холодная голова еще никому не помешала, даже и в рукопашной. А ночью я вижу странный сон. Серое небо, низко нависшее над головами, набрякшие медлительные тучи, влекомые слабым ветерком, словно бы цепляются своим брюхом за горные вершины. Их тут много, они торчат со всех сторон. Разбивая множеством проезжающих машин, дорога упирается в заржавевшую трубу, играющую роль шлагбаума. Рядом с ним выложено укрытие из промокших мешков с песком. Верхние края укрытия оплыли и покосились. Такое впечатление, что кто-то на них плясал. В некоторых местах мешки подперты серыми бетонными блоками, которые удерживают их от оползания. Такими же блоками обложена и темно-зеленая громада бронетранспортера. Над ними торчит только башня с толстым пулеметным стволом. Около шлагбаума прохаживается часовой. Из-под наброшенной на плечи плащ-палатки торчит только обтянутая матерчатым чехлом каска. Чехол тоже промок, и по нему стекают струйки воды. До моего слуха доносится хлюпанье сапог по грязи. Дорога тоже напоминает собою болото. Дождь. Он, наверное, никогда здесь не заканчивается. Блестящий под его струйками пулеметный ствол угрюмо уставился на дорогу. Я стою у пулемета, опершись о промокшие мешки. Нам всем давно уже обрыдло это место. До чертиков надоел окружающий пейзаж. Мы все дружно ненавидим местных жителей. Это по их вине наше отделение безвылазно торчит в этой дыре. А они иногда проезжают мимо нас. Те взгляды, которые на нас бросают, не преисполнены братской любви. В них отчетливо читается: «Эх, повстречаю я тебя темной ночью, когда ты будешь один и без оружия». Но среди нас нет дураков выходить за пределы поста по ночам, тем более безоружным. Никто не строит иллюзий на этот счет. И мы мстим местным, провожаем их машины пулеметным стволом, по-долгому рыжим их у шлагбаума и демонстративно пощелкиваем предохранителем оружия. Это сильно нервирует аборигенов, и глаза, только что горевшие злобой, становятся испуганными и неуверенными. Но рано или поздно наступает ночь. Нормальные люди ночью спят, даже на войне. Однако эта война особенная. Здесь редко случаются открытые столкновения. Чаще всего пули прилетают откуда-то издали, из кустов и густого леса. Никто не знает, насколько эффективен наш ответный огонь. Бывает, мы выкашиваем из пулеметов целые просеки, срубая тонкие ветви кустов и подстригая густую траву. Но редко, когда кто-то из нас ходит в лес для того, чтобы проверить результативность собственного огня. А вот стрелкам нет необходимости заглядывать к нам на пост. Сарафанное радио работает исправно, оповещая их обо всех наших потерях и передвижениях. Но иногда крышу сносит и у них. И остервенелые бородачи лезут на наши посты с ножами в руках. Зевнул часовой, замешкался с открытием огня пулеметчик. Все, можно списывать отделение. Попасть к ним в плен. Лучше уж рвануть кольцо на последней гранате. На наше счастье такое бывает нечасто. Их тоже не слишком много, и восполнять свои потери бородачам не так легко. Однако в те моменты, когда к ним прибывают с инспекцией какое-то начальство, от налетчиков требуют предъявить товар лицом, напасть на пост, заложить мину, обстрелять патруль. И тогда снова летят пули из леса и огрызаются в ответ наши пулеметы. Так и сегодня. Мы точно знаем, они нападут. Уже скоро. Откуда? Ну, сарафанное радио ведь работает в две стороны. Кое-что успеваем узнавать и мы. Правда, не всегда вовремя. Увы.